Глава 20. Скакун нетерпеливо ржал, словно просил разрешения показать свою прыть. Оружейник отпустил поводья, давая ему такую возможность. Ах, если бы был жив бунтарь! Уж он бы знал, что сейчас нужно делать. Растерялся оружейник от всего увиденного. Когда кавалькада всадников, оставив его одного, умчалась к толстяку, оружейник вздохнул свободно. Пусть скачут, пусть ищут способы наказать планету за коварство и непокорность. Он больше в этом деле не участник. С него хватит и смерти бунтаря, и хоть какая-то цель есть в жизни. Найти дурашку, поговорить с ним, узнать, что хотел сделать бунтарь. Что он хотел предотвратить, что было у него на уме. Где искать дурашку, оружейник не знал. Но интуиция говорила ему, что они встретятся. Как только оружейник бросил свой арбалет с колчаном лучей в воду, так их встреча стала неизбежной. И даже когда вдали загремели залпы бомбард, он не особенно насторожился. Нет, ничего не сможет сделать стратег с этой удивительной планетой. Но залпы звучали как-то странно, не так стройно и ритмично, как это полагалось по инструкции, без соблюдения интервалов. Хаос звуков царил на плато, где стоял толстяк. Оружейник бросил своего скакуна вперед, давая ему направление, но никак не сдерживая его, целиком полагаясь на чутье машины. Взлетев на вершину, значительно возвышавшуюся над плато, он увидел страшную картину. Оседая после каждого выстрела на задние ноги, тяжеловоз одно за другим выплевывал ядра в сторону толстяка. Словно ослепленный яростью, тяжеловоз не разбирал ничего и бил куда попало, пока канонир не поймал его в прицел и не развеял в пыль. Вот так дела разворачивались на планете. Несколько пташек пролетело мимо, а оружейник все сидел, застыв в седле, не находя мыслей в своей голове. Тяжелый орлан вывалился из люка толстяка и, с трудом набрав высоту, прошел стороной. Орлан подчинялся только стратегу. И если уж за дело взялся сам стратег, то дела толстяка очень плохи. Как теперь в случае надобности поднять крейсер с планеты? Разве что умелец возьмется. Планета планетой, но теперь и сам толстяк попал в западню. Эх, бросить бы все раздоры, попросить у планеты прощения, да и убраться во свояси. Так думал оружейник и сам понимал, стратег и тактик никогда не откажутся от мысли об экзекуции планеты. Бунтарь бы что-нибудь придумал. Да что именно? Что нужно делать? И не знал еще оружейник, что уже нет в живых стратега, да и многих других тоже нет. Опустив поводья, дал он волю своему скакуну, надеясь, что тот найдет дурашку. А там уж можно будет и принять решение. Оружейник искал пешего, а встретил всадника. Дурашка без мундира и шляпы счастливо восседал на своем скакуне, который мчался бесшумно, легко, даже как-то ненормально. «Эгей!» – крикнул оружейник. «Эгей!» Дурашка остановил своего скакуна, оглянулся и увидел оружейника. Обрадовался он, но тут же и опечалился. Приложив палец к губам, попросил: «Тише!» «К черту тише!» – загремел оружейник. «Надо что-то делать!» Остановив своего зашедшегося в бешеной скачке скакуна, он заметил, что мундир и шляпа дурашки намотаны на копыта неизвестно откуда появившегося скакуна. «Что говорил бунтарь?» «Не надо ничего делать», – ответил дурашка. «Планета приняла нас». «Тебя, может, и приняла, а меня, да и всех других, нет». «Что говорил бунтарь?» «Бунтарь говорил, что планета, несомненно, населена разумными планетянами. Он хотел их найти, извиниться, попросить прощения». «Так ведь никого здесь нет, одни камни». «Я не знаю, что имел в виду бунтарь, только думаю, что планета – это и есть планетяне, которых хотел найти бунтарь». «Что ты мелешь, дурашка? Тогда выходит, что я Тола? Что я и наша планета – это одно и то же?» «Конечно, оружейник. Мы и наша Тола – это одно и то же. Слишком хитроумно для меня. Что же все-таки хотел сказать бунтарь? Прекратить разрушение планеты, я думаю. Это мысль. Только, во-первых, не поздно ли? А во-вторых, что прекращать? Ведь о планету хоть головой бейся, а ей хоть бы хны. Не чувствует она ничего. Ну не это, оружейник, она все чувствует. Каждое ядро приносит ей боль. Каждый удар копытом скакуна. Поэтому ты и обмотал ему ноги тряпками? Да, оружейник. Значит, надо возвращаться на крейсер и остановить стратега и тактика? Наверное, оружейник. Я ведь ничего не знаю, ничего не понимаю. Я дурашка. Я только чувствую. Что ты еще чувствуешь? Я чувствую, что планета становится молодой. В нее вливаются какие-то силы. Она вот-вот заговорит. Откуда у тебя скакун? Он отыскал меня. Отыскал? Слишком плохи дела на толстяке, если они выпустили скакуна. Ведь тебя искали специально, чтобы вернуть назад. А сами выпустили скакуна. Нет, здесь что-то не так, дурашка. Жаль, что нет бунтаря. Я, пожалуй, вернусь на толстяк, хотя, убей меня, не знаю, что там буду делать. Возвращайся, оружейник, если хочешь. А ты? Я никогда уже не возвращусь на крейсер. Оружейник вспомнил пустынный космос и пришпорил своего скакуна.